Глава 22. «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?» Произношу я любимую присказку своего препода по экономике и обращаюсь к Эдгару, который намеревается меня успокоить. «Это риторический вопрос, не требующий от тебя ответа. Я как чувствовала, что нас ждет какой-то подвох, правда, не ожидала, что он будет со стороны императора. Виола, быстро собирайся и с вещами ко мне в кабинет». Непоколебимый, как скала, Эдгар даже бровью не ведет, что задет отношением императора. «Я построю портал, и мы прибудем во дворец уже сегодня». Не спорю с ним, кому как не ему знать все правила отбора. «Отправлю с тобой госпожу Лавин, своего секретаря», говорит Эдгар, быстро шагая к зданию академии. «Она поможет тебе собраться. Ее присутствие убережет тебя от нежелательных контактов». Вот же сухарь. Чувствую, что волнуется, но ни один мускул не дрогнет на непроницаемом лице. Знаю, что волнуется за меня. Единственное, как он показал это, послал за мной секретаря. В отличие от спешащего ректора, Эмили Лавин не торопится. Но и она не теряет времени даром. По пути в общежитие рассказывает правила, по которым происходит отбор. «Ты должна запомнить, душечка, что тебе там не рады», — говорит она. «Наш ректор — лакомый кусочек для любой женщины в империи. Да большинство из них бросило бы своих мужей, лишь бы стать его женой». Я сжимаю губы так, что они превращаются в узкую полоску, но, видимо, на нервной почве верхняя губа начинает дрожать. «Мне нет дела до ректора», — лгу я, глядя Эмили в глаза. «У нас с ним просто сделка. Я выигрываю отбор, и император его оставляет в покое на 4 года моей учебы». Госпожа Лавин улыбается сдержанно, одними уголками губ. Взглянув на меня, она отдергивает жакет и говорит: «Блаженный верующий». И я открываю рот от удивления. Откуда она знает слова христианской молитвы? Тоже из наших. Так любил говорить очень близкий мне человек, но вы, Саркани, как будто знали эти слова. Их говорила моя приемная мать. Не стала я на этот раз ей лгать, но вот где находится мама, знать не обязательно. Она удовлетворенно кивает и поясняет: «Думать вы можете что угодно, но я знаю ректора не первый год и понимаю, о чем говорю». «Да ради бога, она может придумывать себе что угодно, но только я знаю, какой невыносимый характер у Эдгара. С такими эмоциональными качелями и посидеть раньше времени недолго. Пусть лучше это будет очередная авантюра ректора». «Итак, вернемся к отбору», — продолжает секретарь. «Запомни, друзей у тебя там нет и не будет. Чем любезнее с тобой девушка, тем сильнее она тебя ненавидит». Мы подходим к общежитию и поднимаемся ко мне в комнату. Открыв саквояж из кожи, который прислала с вещами модистка, Эмили начинает складывать те вещи, которые мне будут необходимы на отборе, не прекращая говорить. «Обычно на отборе несколько заданий, от 3 до 6. Зависит от претенденток. Одно задание от императора, одно от жениха, а остальные от распорядителя отбора». Теперь я понимаю, зачем Эдгар послал ее со мной. Столько информации за столь короткий срок мне никто бы не выдал. «Задания разной степени сложности», даже не переведя дыхание, продолжает говорить Эмили. «Предсказать их невозможно. Как правило, это зависит от стервозности распорядителя. Все же у нее право дать 3 задания или поиздеваться над претендентками и дать все 6. «Да, нелегко придется, особенно если задания будут связаны с магией». Словно читая мои мысли, Эмили рассказывает и об этом. «Неписанными правилами отбора рекомендуется, чтобы одно из обязательных заданий было по бытовой магии. Это правило тянется со стародавних времен, когда женщины владели этой магией. Сейчас Нашим высокородным девицам не пристало даже учиться на таком факультете, не то что знать ее. Так что обычно это задание очень легкое. Утешила, нечего сказать. Да я даже элементарного в магии не знаю. Как Эдгар планирует, что я пройду все испытания? Чем больше говорит Эмили, тем меньше я уверена в своих силах. Может, стоит сразу отказаться, чтобы не позориться. Подать заявку на участие можно не позднее полуночи перед началом отбора, говорит она, и я смотрю на часы. Они показывают 6 вечера. Ну что ж, 6 часов у нас еще есть. Я и за меньший срок готовилась к экзаменам. Надо раздобыть учебник по бытовой магии и выучить пару безопасных заклинаний. А вы не знаете, где я могу найти сейчас учебник? По бытовой магии. За меня заканчивает Эмили. Я не ошиблась в тебе, знала, что спросишь. Взяла его для тебя в библиотеке сегодня днем. Отдам, как придем в кабинет ректора. Теперь понимаю, почему Эдгар предпочитает смешную Эмили в качестве секретаря. Да она незаменима, предугадывает желания, клад, а не специалист. И последнее, распорядительнице тоже не доверяй. Я бы даже сказала, будь очень осторожна с ней. На лице Эмили читается тревога. Что не так с распорядительницей? Бывшая Эдгара? Судя по тому, что я слышала о нем, это самая правдоподобная версия. А почему? У нее с ректором был роман? Напрямую спрашиваю я. Надо же знать масштабы бедствия. На этот раз она выглядит удивленной, словно я спрашиваю то, что знает каждая собака. «Ну что ты, какой роман!» произносит Эмили и тихо добавляет. «Распорядительница отбора – первая статс-дама империи». Я опять ничего не понимаю и удивленно смотрю на нее. «И мать Кайдена Лунга», –